Новые горизонты. Часть 1. Арена. Пролог. В Тарин мы прибыли через 6 с небольшим рейнов после вылета из крепости Ровная, так что примерно в половине 10 утра наш Орды приземлился перед воротами столичной резиденции рода Хатхе. К счастью, машина оказалась скоростной, с супермощным движком, плюс мастер Дэй распорядился выделить для нас семейную трассу, так что путешествие заняло в 2 раза меньше времени, чем если бы я отправился в столицу на медлительном аэробусе. Пилот тоже приятно порадовал, немолодой, молчаливый, вооруженный до зубов мужик, который не только классно водил, но и благоразумно дал мне выспаться по дороге, да еще и съестным заранее озаботился, так что к моменту приземления я был относительно бодр, более-менее сытый, благодаря Эмме, практически здоров. Как только машина приземлилась, я не стал дожидаться, когда водитель заглушит мотор и выйдет, чтобы открыть мне дверь, а вместо этого сам дернул за ручку и выбрался из салона, незамедлительно двинувшись к дому. Ворота при моем приближении плавно распахнулись, видимо, о нашем появлении охрану предупредили заранее, так что я почти бегом пересек роскошный сад, а уже у дверей меня встретили. Правда, когда вместо слуги на пороге резиденции Хатхе возник Ленна Имдаорн, я на мгновение опешил, Эмма не успела меня предупредить, что он тоже здесь, а сам я глянуть на дом вторым зрением не догадался, так что встреча получилась по-настоящему неожиданной. Наверное, именно поэтому еще один бесконечно долгий миг я непростительно колебался, гадая, что подумает наставник о моих недавних художествах и о том, в какие развалины я превратил дорогую его сердцу крепость. Но потом увидел его лицо, заглянул в его глаза и, выкинув все сомнения из головы, впервые позволил себе просто подойти и крепко обнять человека, которого ценил и уважал, как родного отца. «Проклятие, Адра!» — выдохнул наставник, также крепко обняв меня в ответ. «Как ну как ты это делаешь, куда не пойдешь, всюду во что-нибудь влипнешь. Даже на практике умудрился приключения себе найти». Я с улыбкой отстранился. «Кажется, нечто подобное мне уже говорили, я не специально, Лен. Оно само, все так говорят, а потом, понимаешь ли, полигоны на пустом месте рушатся», — пробормотал тот, отступив на шаг, а потом резко посерьезнел. «Идем, Орли в детской. Надеюсь, у тебя получится сделать то, что не вышло у нас. Что с ней?» — тревожно спросил я, быстрым шагом последовав за наставником в гостиную и запоздало сообразив подключить второе зрение. На первый взгляд, все было в порядке, дом как дом, магии, как и раньше, в нем виделось в избытке. Защита тоже была на месте, ну разве что стала еще более мощной, чем раньше. Что же касается аурда, их я тоже видел, на первом этаже, на втором и даже на третьем. Но если в целом и общем они оказались рассредоточены по дому и вокруг него более или менее равномерно, то на втором этаже явно было что-то не так. А вот и Орли уж ее-то ауру я узнаю из тысячи, да и не проживали другие дети в доме мастера Дэй Хатхе. Малявка была жива, что успокаивало, однако ее аура стала больше раза, наверное, в 2, и настолько яркой, я бы даже сказал, агрессивно яркой, что это бросалось в глаза. Все остальное выглядело как обычно. Куча комнат по обе стороны длинного коридора, какие-то артефакты, стандартные маготехнические устройства, магическая защита на окнах. Правда, неподалеку от Орли виднелось несколько посторонних аур. Судя по тому, что я увидел, это мастер Дэ, мама Орли и еще 2 людей, которых я не знал. Но почему они не рядом с ней? Почему малявка стоит одна одинешенька посреди детской, а они всем скопом толкутся снаружи? Что за фигня? Ей что, помощь не нужна, или я чего-то не понял, Лен? Переспросил я, когда Лен Даорн так и не ответил на мой вопрос. Так что с Орли? Точно не знаю, бросил тот, бегом поднимаясь по лестнице. Но этой ночью она устроила страшный переполох. Мастер Дэй сказал, что она кричала, буянила, затем впала в транс, а перед этим несколько раз повторила твое имя, поэтому ее мама первым же делом позвонила мне. Потом мастер Дэй связался с Леном Нарде, а когда выяснилось, что этой ночью в крепости Ровная открылся разлом и тебя угораздило в нем едва не погибнуть, он велел доставить тебя сюда. Ну а я уже сам приехал. Я нахмурился. Странно, что могло быть общего между разломом, моей мнимой смертью и правнучкой великого мастера? Почему это так повлияло на маленькую Ленну из рода Хатхе? И почему она звала на помощь именно меня, а не маму или многочисленных, горячо ее любящих и очень влиятельных дедушек? Наконец мы поднялись на второй этаж, и я буквально сходу наткнулся на тяжелый изучающий взгляд своего второго учителя. «Явился», — сухо осведомился мастер Д, буравя меня сузившимися глазами. Я от такого приема нахмурился еще больше, а потом обвел глазами собравшихся. Чем-то очень недовольный мастер Д Хатхе, заплаканная Ленна Ами, которая при виде меня слегка посветлела лицом, стоящий в стороне хмурого вида мужик средних лет, возможно, кто-то из охраны, и совсем еще молоденькая, коренастая, крепко сбитая девица лет 20 с серыми глазами, коротко стриженной русой шевелюрой и цепким взглядом профессионального киллера. Вероятно, это и есть Ленна Лусина, новая охранница Орли. Что ты можешь сказать по этому поводу? Грозно осведомился мастер Д, кивнув на дверь, за которой отчетливо просматривалась изменившаяся аура девчонки. Урэр! Угрожающе заворчал из нагрудного кармана Ши, после чего выбрался, мгновенно приковав к себе все взгляды, и настороженно принюхался. Я машинально накрыл его ладонью. «Ничего, мастер, я узнал, что с Орли что-то не так, всего 6 с небольшим рейнов назад, и прибыл в ваш дом сразу же, как только смог». «Дедушка», — с укором коснулась плеча мастера Дэй Ленна Ами, — «ну что ты так сразу? Лен Гурта ни в чем не виноват, его даже не было здесь, когда это случилось». «А что конкретно случилось, Ленна?» — перевел я на нее взгляд, по-прежнему придерживая недовольного Йорка. Тот чувствовал царящее в коридоре напряжение, понимал, что что-то не так, поэтому упрямо высунулся наружу, ощерил клычки и, как и раньше, был готов защищать меня до последнего вздоха. Мастер Рая толком ничего не рассказал. Лэн Даорн сообщил лишь, что Орли впала в транс. «Это правда?» Ленна Ами с трудом отвела взгляд от шеи и прерывисто вздохнула. «Она вчера весь день была сама не своя, металась из комнаты в комнату, отказалась завтракать, а когда настало время отправляться в школу, устроила грандиозный скандал. Сказала, что ей нехорошо, что ее тошнит и что она никуда не поедет, поэтому мы оставили ее дома. К обеду она вроде успокоилась и уснула, но вскоре проснулась с криком, что вы, Лен Гурта, в беде и что вам срочно нужна помощь». «Я в беде», — совершенно искренне опешил я. «Ша-ша», — раздраженно распушил хвост Йорк, но Ленна Ами не обратила на него внимания. «Да, Орлиза сказала именно так, а потом помчалась в кабинет прадеда и потребовала, чтобы тот срочно отправил кого-нибудь в крепость Ровная тебе на помощь». «Куда?» — вздрогнул я. «В крепость Ровная?» — также сухо отозвался вместо внучки мастер Д, когда я ошеломленно замер. «Орли сказала, что скоро там произойдет что-то нехорошее, что ты попадешь в беду, и вот тогда мы обеспокоились». У меня в голове лихорадочно забегали мысли. Вообще-то один раз малявка уже предупредила меня об опасности, причем тогда, когда я сам об этом даже не подозревал. И она совершенно точно не знала, куда я отправлюсь. Я не говорил с ней после того, как у нас изменилось место практики. При этом Леннард Хатхе, комендант крепости Ровная, когда-то сказал, что узнал мое имя именно от внучки. Так что если Лен Даорн и мастер Дэй не делились с ней этой информацией, а им вряд ли пришло бы в голову извещать об этом девочку, с которой мы виделись, по их мнению, всего пару раз. Кстати, вчера в обед я еще только гонялся по лесу за придурком Дымом. В обед на меня еще даже Дарном не напал, но девчонка каким-то образом почувствовала неладное и попыталась предупредить родных, а через них, наверное, и меня. Как тогда, в промзоне, перед самым взрывом. То есть получается, что она, не просто высокородная малявка, а еще и маленькая провидица. У Орли раньше случались озарения, подтвердил мои предположения мастер Д, кратковременные, на уровне смутных ощущений, но они ничем ее не тревожили. Она про них и не помнила-то толком, сказала и тут же забыла, как все дети, которым внезапно пришел в голову какой-то пустяк. К тому же для полноценного предвидения ей еще рано, в ее даре даже не наметилось соответствующих изменений, поэтому мы не ждали подвоха. Напротив, я посчитал, что правнучка что-то от меня скрыла, и что, несмотря на отсутствие браслета, между ней и тобой появилась некая, скажем так, нежелательная для нее связь. Деду показалось, что Орли неспроста заговорила именно о вас, Лен Гурта, — поспешила пояснить слова старика Ленна Ами, пока я тихо офигевал от услышанного. Первые предвидения обычно непостоянны, мимолетные, как правило, связаны с конкретным человеком, с кем-то, кто очень важен для провидца, с близким членом семьи, например, с матерью или отцом. Но Орли, в крепости Ровная служит немало ее родственников, включая ее родного деда, однако она упомянула только тебя, недобро посмотрел на меня мастер Д. Просила спасти не их, а именно тебя. И это показалось мне неправильным. У меня неприятно засосало под ложечкой. Что вы сделали? Я пытался найти связь между моей Орли и тобой, а нашел вот это. В руке учителя появилась золотая подвеска с маленьким Йорком, которую не так давно я собственноручно надел малявке на шею. Это ведь твой подарок? Да. А ты знал, что не имеешь права дарить чужим детям что-либо без разрешения родителей? Особенно одаренным детям, и особенно провидцам. Вот уж когда я едва не растерялся. У Орли был день рождения. Как я мог прийти без подарка? Да и кто бы мне сказал, что у вас в доме подрастает маленькая провидица? Это общепринятые правила. Во всем Норлэне, во всех родах. У меня нет рода. Мгновенно подобрался я, вообще не понимая, с чего вдруг такие претензии. Я – сирота, так что некому было рассказать мне про подобные ограничения. У мастера Дэ опасно сверкнули глаза. А в школе этикет у тебя не учили? Да Орн разве не говорил, что можно и что нельзя? Когда мы познакомились с Орли, ему было несколько не до этикета. Лэн Хатхэ, холодно отчеканил я, тогда как Йорк грозно оскалился. Ему, как и мне, категорически не нравился тон разговора. А потом мы к вам в гости не приходили. Нас, если помните, не приглашали. Вплоть до дня рождения Орли. Дедушка снова сжала плечо мастера Дэ Лэна Ами, когда тот раздраженно дернул щекой и явно собрался сказать что-то резкое и не совсем для меня приятное. Ну, пожалуйста, перестань. Ты ведь проверил кулон, на нем не было магической привязки. А значит, Адра не мог повлиять на Орли. Зачем мне на нее влиять? Вопросительно посмотрел я на Лэнну Ами. Это простая подвеска. В ней и магии-то никакой нет. Хотя сделал ее маг, это верно. Но ни ему, ни мне даже в голову не могло прийти навредить вашей дочери. Лэнна, готов вам поклясться в этом на определителе ауры. Орли, славная девочка, и я бы ни за что в жизни ее не обидел. Мастер Дэ в ответ мрачно зыркнул на меня из-под густых бровей, а Лэнна Ами горестно всплеснула руками. Вот видишь, ты зря расстроил Орли. А теперь она, женщина вдруг запнулась, а потом быстро отвернулась, пряча заблестевшие глаза. И вот тогда до меня наконец начало доходить. Судя по всему, в воспитании маленьких провидцев есть некоторые особенности, в том числе и поэтому маленькой Орли никто и никогда не дарил ценных подарков. Ценный подарок – это почти всегда означает привязанность ребенка к дарящему. Поэтому подарки – это прерогатива исключительно близких родственников. Однако никто не знал, что между мной и Орли образовалась тесная связь и без всяких там подарков. После того, как я вытащил ее из плена, она просто не могла ко мне не привязаться. Вероятно, именно поэтому, когда ее дар по-настоящему проснулся, первое же ее предвидение оказалось связано именно со мной. Так что с ней произошло? Внутренне похолодев, спросил я у мастера Дэ. Тот поджал губы. Я забрал у Орли твой подарок, и она на меня страшно обиделась. Даже выкрикнула бранное слово, за что была немедленно наказана. После этого на ужин она уже не спустилась и до вечера заперлась в детской, отказавшись с кем-либо разговаривать. Она долго плакала, прерывисто вздохнула Лэнна Ами, ругалась на дедушку, несколько раз упоминала ваше имя, Лэнгурта, но мне о причинах так ничего и не сказала. Я не смогла из нее вытянуть ни единого слова, и для Орли это совсем не характерно. Обычно она всем не рассказывает, и только в последнее время. Лэнна вдруг осеклась, словно спохватившись, что наговорила лишнего, а потом собралась с мыслями и продолжила. Когда она уснула, я немного успокоилась. Дети поутру обычно забывают неприятности, которые случились с ними вечером. Но посреди ночи Орли проснулась со страшным криком, после чего почти сразу впала в транс и с тех пор не приходит в себя. Мы не можем до нее докричаться. Она даже приблизиться к себе не позволяет. Поэтому я подумала, быть может, если она случайно сумела к вам привязаться, а ее видение оказалось связано именно с вами, то вдруг у вас получится ее разбудить. Лэнгурта, вдруг вы сумеете ей помочь? Она с надеждой на меня посмотрела, заломив руки и уже не скрывая слез, тогда как я вместо ответа быстро подошел к двери детской и рывком ее распахнул. Ша-ша-ша, тут же вскинулся Йорк, моментально выбравшись из моей руки, сиганул мне на плечо, где прибольно вцепился когтями и снова яростно зашипел. «Мать моя женщина!» Когда я заглянул внутрь, мне показалось, что меня двинули в грудь ледяным тараном, насколько мощным был полученный мною удар. От него в глазах моментально помутилось, все тело занемело, а в ушах зашумело, словно меня дубиной по темечку огрели. Причем хорошо так огрели от души. Более того, я почувствовал себя почти так же, как возле разлома, когда там появился пожиратель. За тем исключением, что пожиратель пытался заставить меня подойти ближе, а из детской меня в прямом смысле стремились вытолкнуть, не дать войти. Причем с такой силой, что даже просто устоять на ногах оказалось ой как непросто. Внимание! Прошелестела в моей голове Эмма. Зафиксирована попытка ментального воздействия высокого уровня. Источник воздействия определен как субъект Орли. Активирована нейнитовая защита. Субъект контакту недоступен. Уровень сознания определяется как низкий. Состояние – глубокий неконтролируемый транс. Уровень воздействия имеет тенденцию к нарастанию. Вероятно, субъект бессознательно реагирует на появление посторонних, поэтому настоятельно рекомендую удалиться от источника на расстояние не менее майна. Я пошатнулся, вцепившись в двери наличник обеими руками, и, заметив краем глаза, как отступили в сторону мастер Д, Ленна Ами и даже Лен Даорн, упрямо мотнул головой. «Нет уж, хрена с два я теперь отсюда уйду. Сиди здесь», — коротко велел я Йорку. «За мной не ходить, сторожить дверь, никого сюда не впускать. Выставь защиту на максимум». Уже мысленно обратился я к подруге. «Попробуй снизить уровень воздействия. Если не получится, бери управление на себя, как у разлома. Надо добраться до Орли и попробовать ее разбудить». «Принято», — отозвалась Эмма, приступив к выполнению приказа. Йорк, недовольно засопев, спрыгнул с моего плеча и занял оборонительную позицию у двери. Тогда как я, накренившись, будто в сильную бурю, сцепил зубы и, сделав неимоверно трудный шаг, все-таки переступил порог детской. Сила ментального удара у Орли оказалась такой, что меня едва не расплющило. Девчонка оказалась сильна, очень мощная, из нее вырастет магичка. Думаю, мастер Дэй не один раз пробовал сюда войти, но, судя по всему, потерпел поражение. Нейнитовая защита выставлена на максимум, почти сразу отрапортовала Эмма. И буквально через мгновение, за которое легче мне ничуть не стало, добавила: «Беру управление на себя». Только после этого меня перестало выталкивать из комнаты, а чудовищное давление на разум ослабло. Я снова начал нормально соображать, в глазах прояснилось, мои мозги перестали пытаться вылезти из ушей. При этом контроль над телом я полностью утратил и мог только следить за тем, как мое туловище спокойно распрямляется, как рука без видимых усилий тянется к дверной ручке, а потом захлопывает дверь, отсекая родственников от детской, ну и заодно не давая им смотреть на то, что будет дальше. Орли я тоже увидел, когда зрение ко мне вернулось. Я обнаружил, что малявка стоит возле разворошенной постели, босая, растрепанная, в одной только белой пижаме. Стоит, раскинув в стороны руки и запрокинув голову, неподвижная, как статуя, бледная, как смерть. Стоит, открыв рот, и беззвучно кричит, причем с такой силой, что хоть из ее рта не вырывалось ни единого звука. Мощь этого молчаливого вопля оказалась такой, что нам с Эммой даже вдвоем было непросто его выдерживать. Я прямо чувствовал, с каким усилием подруге приходится делать каждый шаг и преодолевать выставленную соплячкой защиту. Я словно в густом киселе оказался, на дне океана, под невидимым, но воистину чудовищным давлением, сквозь которое приходилось прямо-таки продираться, чтобы продвинуться хотя бы на волосок. Орли, судя по всему, настолько разозлилась, испугалась и одновременно расстроилась, настолько обиделась на деда с матерью и больше не захотела никого видеть, что даже меня пыталась вышвырнуть из комнаты. Уверен, если бы не Эмма, фига с два я вообще смог бы к ней подойти. Наконец, спустя несколько минут отчаянной борьбы, подруга смогла подвести меня к девчонке на расстояние вытянутой руки. И уже там я попросил Эмму вернуть мне контроль над телом, после чего тут же оказался под безумно тяжелым прессом и, не выдержав давления, буквально рухнул перед находящейся в трансе девочкой на колени. «Орли!» – просипел я, с трудом подняв неимоверно тяжелые руки и приложив их к детским щечкам. «Орли, очнись, Дайн!» Ее кожа была холодна как лед, гладкая, словно фарфоровая, с крохотными капельками застывших слезинок. Сколько она уже так стоит? Рынов 6, 7, больше. Я покосился по сторонам и только сейчас заметил, что в комнате не просто холодно, а по ней прямо-таки гуляют сквозняки. Но не потому, что кто-то забыл закрыть окно, а от того, что все стекла в детской попросту повышибало, так что температура в комнате ничем не отличалась от той, что царило на улице. А малявка, между прочим, в одной пижаме из постели выбралась, озябшая вся, застывшая, Как сосулька на морозе, так ведь и воспаление легких подхватить недолго, а то и еще чего похуже, потому что в середине весны в Норлейне было, прямо скажем, не жарко. «Арли», — повторил я, аккуратно погладив ледяное личико, — «Арли, солнце мое, это я, Адра, слышишь?» Девчонка неожиданно опустила голову и уставилась на меня жутковатыми белками глаз. «Адра», — она была похожа на куклу, у которой от резкого движения закатились глазные яблоки, все такая же холодная, неподвижная, неживая. Голос тоже был какой-то механический, да и слова девчонка тянула так, словно забыла, как говорить, и лишь сейчас начинала вспоминать, как это делается. Одно хорошо, как только она заговорила, ментальное давление резко ослабло, словно Арли действительно начала приходить в себя. Она больше не пыталась меня оттолкнуть, не стремилась отбросить подальше как ненужную или опасную вещь. Напротив, с каждым мгновением исходящая от нее жутковатая сила теряла напор и стремительно пряталась куда-то в глубину ее пугающих белых глаз, тогда как Эмма с облегчением подтвердила, что уровень ментальной угрозы наконец-то пошел на спад. «Адра», — снова прошептала девчонка, словно в забытии. «Это я», — поспешил успокоить ее я. «Привет, малявка. Ты обещала мне, что не будешь делать глупости, помнишь? А сама вместо этого чего вытворяешь?» У нее медленно-медленно, с явным усилием закрылись, а потом снова открылись глаза, из-под которых показались уже не жутковатые белки, а самые обычные, ну разве что еще подернутые пеленой карие радужки. «Живой», — прошептала она, уставившись на меня все тем же жутковатым неподвижным взором, после чего вдруг слабо улыбнулась, опустила руки, положила озябшие ладошки на мои щеки, обхватив лицо так же, как я держал ее, а потом из нее словно стержень выдернули. Девчонка пошатнулась, закатила глаза и резко осела, словно у нее внезапно закончились силы. Я едва успел ее подхватить, чтобы она не грохнулась на пол и не расшиблась ненароком. Подумал даже, что потеряла сознание. Всполошился, конечно. Я ж все-таки не целитель, ничем, кроме регенератора, помочь не смогу. После чего подскочил на ноги, сдернул с постели одеяло, закутал замерзшую до полусмерти малявку до бровей, прижал к себе, не зная, что еще для нее сделать, а потом с тревогой всмотрелся в ее бледное личико и через мгновение шумно выдохнул. Она улыбалась. «Живой», едва слышно повторила Арли, когда наши взгляды встретились. «Адра, ты правда вернулся?» «Конечно, я ведь обещал», с облегчением отозвался я, присаживаясь на край постели. «Ну и напугала же ты меня, весь дом на уши поставила, маму до слез довела, дедушек до заикания. Ну вот скажи, неужели было из-за чего паниковать? Неужто оно того стоило?» «А, да», из последних сил прошелестело мелкое, после чего закрыла глаза и тихо-тихо добавила: «Прости». Глава 1. К тому моменту, как я добрался до выхода и, неся Арли на руках, пинком распахнул дверь детской, девчонка окончательно успокоилась, ее аура пришла в порядок, ощущение витавшей в комнате угрозы бесследно исчезло, и только ветер гулял в разбитых окнах да хрустели осколки у меня под сапогами. «Арли!» — воскликнула Ленна Ами, увидев мою ношу, а потом кинулась навстречу, едва не раздавив юркнувшего в сторону Йорка. «Доченька, с ней все хорошо», — поспешил успокоить я встревоженную мать и аккуратно передал закутанную в одеяло малявку в требовательно протянутые руки. «Она жива, здорова, замерзла только, так что надо ее согреть». Ши тем временем добрался до меня и, вскарабкавшись на мое плечо, с любопытством взглянул на похожую на кулерли. «Урыша, своя», — улыбнулся я, освободив руки и отступив в сторону. «Когда-нибудь я вас познакомлю». «Спасибо, Ленгурта», — прошептала Ленна Ами, прижав дочку к груди. «Спасибо большое, вы не представляете, что для нас сделали». Она коротко мне поклонилась и развернулась, чтобы перенести дочь в другую комнату, но тут Арли буквально взбунтовалась. «Нет, не хочу, не надо, Адра, не уходи». И ее мама охнула, пошатнулась, когда девчонка начала яростно брыкаться. Мастер Дэй тоже подскочил и попытался перехватить отчаянно пытающуюся выпутаться из одеяла правнучку. Потом уже и Лен Даорн подключился. Ленна Лусина на помощь бросилась. Однако Арли издала неожиданно громкий вопль, подкрепленный приличным по силе ментальным ударом. А когда родственники, опешившие от такого поворота дела охранницы, непроизвольно отшатнулись, малявка ловко спрыгнула на пол, припала на одно колено, наверняка больно стукнувшись об пол, но не обратила на это никакого внимания, после чего кинулась обратно и клещом вцепилась в мою ногу. «Адра, не уходи, мне без тебя страшно, о, Ох ты ж е-мое, в полнейшей растерянности я замер, не понимая, что вообще происходит, но рыдающий ребенок требовал произведения каких-то действий. Я, конечно, не бог весть какой нянь, но все же наклониться и подхватить всхлипывающую соплячку на руки ума у меня хватило. «Арли, ну ты что?» – проговорил я, погладив уткнувшуюся в меня девчонку по растрепанной макушке. «Чего ты испугалась? Там, монстры!» – пробормотал Арли, крепко обняв меня за шею. Я посмотрел на изумленно взирающего на меня наставника с беззвучным воплем. «А, спасите, помогите, что мне делать?» Но поняв, что от него в этом деле мало толку, с досадой отвернулся и снова спросил у перепуганного ребенка, что еще за монстры. Арли неожиданно отстранилась. Хотела было что-то сказать, но внезапно увидела изумленно взирающего на нее с моей макушки Йорка и замерла, разинув рот. «Адра, это кто?» Я обреченно вздохнул. «Знакомься, это Ши, мой Йорк. Ши, это Арли. Прошу любить и жаловать». «Йорк», запинаясь, пролепетала девчонка. «Урша-ша», недоуменно проурчал Йорк, не будучи уверенным, что правильно меня понял. Впрочем, почти сразу он сполз с моей головы на спину, осторожно выглянув из-за плеча, обнюхал замершую малявку, после чего удовлетворенно фыркнул и уже совершенно спокойно перебрался ей на плечо, вызвав прилив настоящего восторга, да еще такого, что все прежние ужасы моментально выветрились из девчоночьей головы. «А-а!» – заверещала она, протянув свои загребущие ручонки и схвативши за тощие тельце. «Мама, хочу себе Йорка. Ты посмотри, какой он хорошенький и мягонький, и еще он урчит. А-а!» Я обреченно заозирался по сторонам, не зная, куда девать это истошно вопящее чудо. Передать матери не рискнул, нафиг, обойдемся без второй истерики. Прадеду всучить, после тех претензий, что он мне недавно выдвинул. Нет уж, хрен ему, а не Арли. Но тогда кому? Мастеру Дарну, Ленне Лусине, незнакомому мужику, взирающему на меня с плохо скрываемым подозрением. «Пойдемте со мной», — неожиданно шепнула Ленна Ами. «Пойдемте, Лен Гурта, я вас провожу». Ну слава богу, хоть один умный человек нашелся. Арли, хоть и малявка, но в свои 6 лет весила уже немало, поэтому держать ее на руках было не очень комфортно. Так что я признательно взглянул на ее маму и, перехватив мелкую поудобнее, потопал вслед за Ленной по коридору, надеясь, что в скором времени смогу передать девчонку на попечение родственников и мне больше не придется таскать ее на своем горбу. Одно хорошо, Арли обращалась с несколько обалдевшим от такого напора Йорком достаточно аккуратно. То есть тискать его, конечно, тискала, пищала, но шерсть не выдергивала и за хвост не тянула. А когда поняла, что больше всего малышу нравится, когда ему чешут мягкое брюшко, то со всем возможным энтузиазмом взялась за дело, так что вскоре Йорк смирился со своей незавидной участью и даже, по-моему, начал получать от процесса удовольствие. В итоге на 3-й этаж мы поднялись без эксцессов, и я следом за мамой Арли благополучно добрался до нужной комнаты. Дверь Ленна Ами открыла сама, так что когда я вошел, то уже не удивился, обнаружив внутри небольшую, но со вкусом обставленную гостиную, приметил дорогую мебель, мелькнувшие тут и там не менее дорогие безделушки. Наконец следом за хозяйкой вошел в уютную, обставленную в нежных розовых тонах спальню и запоздало сообразил, что это покои самой Ленны Ами, после чего без промедления сгрузил мелкую захребетницу на большую кровать, благо та уже была разобрана. «Спасибо, Лен Гурта», — с чувством поблагодарила меня женщина. «Дальше я сама». Я бесшумно отступил в сторону, и в самом деле, неприлично лицу мужского пола находиться в дамской спальне, тем более у незамужней Ленны. Но стоило мне только отойти к двери и взяться за ручку, как, казалось бы, увлеченная игрой с Йорком Арли мгновенно встрепенулась. Правда, на этот раз она не стала закатывать истерику. Вместо этого малявка сначала замерла, потом резко выпрямилась, села на кровати, а затем непривычно серьезным взглядом посмотрела на мое раздосадованное лицо и тихо попросила: «Адра, не уходи. Ну вот что с ней делать, а, милая, тебе надо отдохнуть, а Адра уже пора, он не может тут долго оставаться», — ласково проговорила ее мама, сев на краешек кровати, подальше от насторожившегося Йорка, который, умничка, тут же забрался к девчонке на колени и принялся усиленно ее отвлекать. «Не знаю», — сообразила она, — «что к чему, или нет, но на этот раз уловка не сработала». Арли, словно не заметив активно ластящегося грызуна, все так же сидела и с отчаянием смотрела на меня. «Не уходи, пожалуйста, блин». Я с тяжелым вздохом отпустил ручку и вернулся, присев рядом с малявкой на корточке. Мелкая тут же слезла с постели, крепко-накрепко обхватила ручонком мою шею и тихо прошептала: «Я боюсь засыпать. Из-за монстров, да, они страшные. Можно, я больше не буду спать?» Я озадаченно поскреб макушку, но все же решил не пытаться убедить ребенка, что ему почудилось, а вместо этого поднялся, осторожно присел рядом с ее мамой, устроил мелкую у себя на коленях и терпеливо поинтересовался: «Где ты видела монстров? Под кроватью? За дверью? Может, в шкафу?» Арли вздрогнула и поспешно спрятала лицо у меня на плече. «Во сне. Вот уж когда мы с ее мамой беспокойно переглянулись. Сны – это плохо. Пространство сна – очень интимная, личная, неприкосновенная зона, в которую тем не менее тоже можно было проникнуть. Если бы я услышал такое от обычного ребенка, то, скорее всего, просто отмахнулся бы. Но когда о снах начинает говорить юная провидица, к этому следовало отнестись серьезно. «Что ты видела, милая?» Стараясь держать голос ровным, спросила у дочери Ленна Ами. Арли лишь крепче вцепилась в мою шею. «Адреа, вокруг него много монстров. А что Адреа там делал? Он упал, ему было больно, он был весь в крови, а вокруг него стоял лес, и еще монстры разные, они хотели его убить. Я увидела это и испугалась». Мы с Ленной снова переглянулись. Выходит, именно этот сон привел девчонку в неуравновешенное состояние, она испугалась и из-за него впала в транс. Впервые в жизни столкнувшись с полноценным видением, рядом со мной были другие люди, осторожно спросил я, погладив мелкую по спине, чтобы Арли снова не разрыдалась. «Может, ты видела кого-то еще?» Девчонка помотала головой, а потом отстранилась, заглянула в мое лицо и тихо призналась: «Я видела крепость, дедушку Нарды, портал, из которого лезли чудища, видела взрыв, и то, как ты чуть не погиб, я видела, как тебя отбросило назад, а сверху обрушились камни, и как ты лежал среди веток и листьев, а из кустов подбирались голодные твари, я все видела, Адра, мне было очень страшно, но я никак не могла проснуться, сон все время повторялся и повторялся без остановок, ты все падал и падал, вокруг тебя все взрывалось снова и снова, и мне было так страшно, как никогда в жизни, со мной все хорошо, солнышко, да и тех монстров больше нет, Шия их всех убил, а вдруг они снова ко мне придут?» Вздрогнула малявка. «Что если я опять их увижу и не смогу проснуться? Твой сон, твоя территория, если ты не захочешь, монстры не придут, для этого их нужно пригласить, я их и не приглашала», тут же насупилась малявка, «а они все равно явились, просто потому, что это был твой первый осознанный сон», успокоил ее я. «Ты испугалась, растерялась, вот и не смогла его контролировать. А теперь, если кто-то захочет тебе присниться, ты всегда можешь его не пустить. Почему ты думаешь, что монстры не смогут туда прорваться? Твой прадедушка ведь не смог», усмехнулся я. «А он временами может быть гораздо страшнее, чем всякие там монстры. Так что засыпай и ничего не бойся. Теперь в твой сон никто без разрешения не войдет. Обещаешь?» Подозрительно серьезно уставилась на меня Арли. «Обещаю», — улыбнулся, взъерошив ее спутанные волосы. «Плохие сны бывают у всех, и этого не нужно бояться. От таких снов мы обычно просыпаемся сами. Ну а такие, как сегодня, думаю, они больше не повторятся. А если вдруг повторятся, то просто позови меня, и я тебя спасу». Арли несмело улыбнулась. «И правда, а я в твой сон могу прийти?» «Можешь, конечно». «Тогда ладно», — успокоенно вздохнула она и наконец-то отпустила мою шею. «С тобой монстры не страшны. Если что, ты придешь и всех убьешь». А потом потянулась вперед и деликатно чмокнула меня в щеку. «Спасибо, Адра, ты мне очень помог». Я неловко кашлянул. «Пожалуйста, теперь я могу идти, только не уходи далеко», — попросила она, снова перебираясь на постели и залезая под одеяло. «И подожди, пока я не усну, ладно?» Я быстро взглянул на Ленну Ами, но та лишь быстро кивнула. «Ладно, Ягоза, подожду, спи, Аши попробует тебя убаюкать». Маленький Йорк, словно юркая змейка, просочился в руки девочки. Арли со вздохом его обняла, но глаза закрывать не торопилась, похоже, все еще боялась. Но тут Ши действительно начал урчать, словно маленький трактор, ну или же большой кот, а потом тихонько запел для маленькой Ленны. Причем запел нежно, ласково, на такой необычной ноте, что вскоре у девчонки и впрямь начали слипаться глаза. Убаюканная Йорком, она растерянно моргнула раз, другой, третий. Затем постепенно расслабилась и разжала пальцы, которыми держала малыша у самой груди. А еще через мэн девочка действительно уснула, после чего я встал, коротко поклонился измученной последними тревогами матери и вышел, напоследок бросив вопросительно обернувшемуся Ши: «Присмотри». Когда я вышел из спальни, то сразу же наткнулся на незнакомого подтянутого мужчину, который при виде меня коротко поклонился. «Вас ожидают в гостиной, Лэнгурта. Я провожу». «Ну провожай, раз велели», — рассеянно подумал я, мельком оценив моторику и ауру незнакомца. «Интересно, сколько в этом доме проживает мастеров Кханта, и сколько из них владеют при этом еще и магией? Мужик, конечно, на эту тему ничего мне не сказал бы, поэтому пришлось идти молча и ограничиться наблюдением. Но зато недолгое время, пока мы спускались на первый этаж, я заметил поблизости как минимум шестерых разумных с весьма специфическими аурами, однако при этом ни один из них так и не попался нам на глаза. «Прошу», — подчеркнуто вежливо отворил дверь гостиной мой провожатый. Я благодарно кивнул и переступил порог. Внутри, как обещали, меня уже ждали. При этом мастер Дайхатхи занял то самое кресло, в котором меньше месяца назад сидел и разговаривал со мной его старый друг мастер Раа. Мастер Найм Даорн сидел чуть ближе ко мне и немного в стороне от нашего общего учителя. Еще там обнаружился тот самый мужик, которого я видел у комнаты Арли, но до сих пор не знал его имени. Ну и наконец миниатюрная, весьма своеобразная Ленна преклонных лет в просторных белых одеяниях, которая восседала по левую руку от мастера Д. Даму я раньше не видел, однако по поводу того, что имею дело именно с одаренной, не усомнился ни на миг. У Ленны оказалась весьма яркая аура прирожденной магички. Правда, красивой я бы даму не назвал. Скорее, даже наоборот, для привычной в моем понимании красоты у Ленны были слишком мелкие черты лица, слишком тонкие губы, слишком бледная кожа и слишком глубоко посаженные глаза. Но то, как она сидела и с каким достоинством взирала на меня снизу вверх, говорила о многом. К тому же тщательно уложенные седые волосы, вопреки ожиданиям, не превращали ее совсем уж в старуху, а наоборот, придавали ей совершенно невообразимый шарм и свидетельствовали о твердом характере, если не сказать, что об упрямстве своей хозяйки, которая, вопреки принятым в Норлейне устоям, столь дерзко демонстрировала свой почтенный возраст, тем самым словно бросая вызов всем, кто посмел бы усомниться в ее стойкости или силе духа. Ну или же она могла себе позволить нарушать общепринятые правила. И с учетом того, где именно она сидела, я почти не усомнился, с кем мне довелось повстречаться. «Заходи», — сухо бросил мастер Д, когда я, на мгновение замерев на пороге, коротко поклонился присутствующим. Дверь за мной бесшумно закрылась, а я быстро оценил обстановку и заодно чужие ауры. Мастер Д, судя по всему, все еще был не в духе, его аура пылала раздражением и изобиловала тревожными алыми пятнами. Незнакомый мужик, наверное, все же начальник охраны или еще какой-нибудь военный чин, причем или не обладающий даром, или же имеющий очень слабый магический дар, смотрел на меня все с тем же подозрением, что и раньше. Лэндаорн, хоть и не показывал виду, явно за меня беспокоился, и только незнакомая Ленна взирала на меня с едва уловимой улыбкой. «Садись», — также сухо указал мастер Дэй на оставшееся свободным кресло. Я мысленно усмехнулся. Ну вот зачем было превращать серьезный разговор в какой-то фарс, и зачем понадобилось ставить это несчастное кресло так, чтобы я ощутил себя не гостем, а подсудимым. При этом, когда я сел, на ногах остался стоять лишь тот безымянный мужик, которому я сильно не нравился. Но он, скорее, походил на обвинителя, чем на адвоката, и это еще больше усиливало впечатление того, что сейчас здесь начнется полноценное судебное заседание. «Не дави на него, дорогой», — вдруг снова улыбнулась пожилая Ленна и приняла более свободную позу. «Думаю, он сам нам обо всем расскажет. Не так ли, Лэнгурта?» Я встретился с ней взглядом. Мимоходом отметил, что у дамы почти такие же гипнотические глаза, как у мастера Раа, на редкость светлые, прямо-таки белые, как у фарфоровой куклы, кожа, да и вообще они оказались удивительно похожими. Успел подумать, а не в этом ли заключается причина давней дружбы двух мастеров, как тут в моей голове ожила умница Эмма. Внимание! Зафиксирована неудачная попытка ментального воздействия. Нейнитовая защита поддерживается на минимальном уровне. Хм, неужто я угадал? Конечно, подчеркнуто спокойно ответил я, попутно попросив подругу приглушить эмоции. Что вы хотели узнать? А он интересный, задумчиво протянула дама, окидывая меня изучающим взглядом. «Дорогой, ты позволишь?» Мастер Дэй метнул на нее быстрый взгляд и неохотно кивнул. «Мое имя Ихатхэ», — степенно произнесла женщина и, взмахнув широкими белыми рукавами, неспешно поднялась с кресла. Такая же невысокая, как мастер Дэй, удивительно стройная, хрупкая, как статуэтка, но при этом исполненная такой внутренней силы, что перед ней внезапно захотелось склонить голову. «Как вы, вероятно, догадались, я имею честь быть супругой вот этого старого ворчуна и до недавнего времени являлась единственной провидицей рода Хатхэ. Внимание! Зафиксирована повторная попытка ментального воздействия», — снова прошептала Эмма. «Нейнитовая защита активирована на 0,1 от максимальных значений». Я молча встала и еще раз коротко поклонился благородной Ленне. «Мое почтение, Ленна, рад знакомству. Как вы понимаете, в связи с сегодняшними событиями я чрезвычайно обеспокоена судьбой своей правнучки и хотела бы уточнить несколько важных моментов», словно не услышала Ленна. Я вопросительно на нее посмотрел, всем видом выражая готовность к сотрудничеству. В силу обстоятельств меня не было дома, когда Орли впала в транс, столь же размеренно продолжила провидица. Но первые предвидения для нас, самые опасные, самые яркие и самые, разумеется, значимые. Нередко они приводят к катастрофическим последствиям, просто по той причине, что мы к ним обычно не готовы. К сожалению, у Орли данная ветвь магического дара открылась спонтанно. Ее дар при последней проверке не показывал отклонений, и меня не оказалось рядом, когда он наконец-то раскрылся. Мне понадобилось время, чтобы уладить дела и вернуться. К несчастью, в состоянии глубокого транса маги нашего профиля крайне редко поддаются влиянию извне, и обычно это влияние имеют лишь люди, чью значимость для нас трудно переоценить. «Вы понимаете меня, Ленгурта?» «Полагаю, что да», — ответил я, решив больше не садиться, поскольку разговаривать с дамой сидя, когда она стоит, противоречило правилам хорошего тона. «Вы хотите выяснить, когда я успел стать для вашей правнучки настолько значимым?» Она тонко улыбнулась. «Нет, я хочу выяснить, понимаете ли вы, что это означает?» Я слегка озадачился. Вопрос, как мне показалось, был с подвохом, поэтому я ответил на него максимально честно. «Мне кажется, что да, Ленна, но, возможно, мое знание предмета недостаточно для правильной оценки ситуации. С провидцами мне раньше дело иметь не приходилось». «Хорошо», — кивнула она, медленно пройдясь по комнате. «Тогда я попробую вам объяснить. Когда у провидца открывается дар, то первые его видения обычно неконтролируемые и оттого самые яркие, живые, чаще всего даже болезненные. Причем обычно это бывают неприятные видения, просто потому, что отрицательные эмоции наиболее сильные, и именно они первыми пробиваются на поверхность. А поскольку эти видения касаются самых близких нам людей, то предвидения становятся тяжелыми вдвойне. При этом поначалу мы не всегда можем отделить реальность от сна, поэтому видим то, что еще только произойдет, так, как будто сами присутствовали при этом событии, так, будто оно уже случилось. И наши переживания в этот момент такие же реальные, как если бы все происходило на самом деле. Я вздрогнул. Это что же, Орли не просто увидела, что я в беде, а испытала эффект присутствия там, возле озера, и внутри разрушенной крепости, рядом с разломом, дайнами и пожирателем, к которому я чуть было по доброй воле впасть не шагнул. Е-мое, неудивительно, что малявку аж трясло. «Вижу, вы начинаете улавливать суть, Ленгурта», с удовлетворением протянула Ленна Ихатхэ, неспешно обходя меня по кругу. «Мое самое первое видение было связано со смертью близкого человека, и должна сказать, оно потрясло меня до глубины души, несмотря на то, что в тот момент мы с тем человеком даже не были знакомы. Наша встреча произошла намного-намного позже, но в тот день я испытала все те чувства, которые должны были нас связать в будущем, и пережила горе, которая еще даже не случилась. Это был трудный опыт. Для некоторых он и вовсе может оказаться невыносимым. Именно поэтому среди провидцев так много безумцев и психически неуравновешенных людей. Наш дар опасен, причем в первую очередь для нас самих, Ленгурта. Что же касается Орли, она остановилась напротив меня и сделала многозначительную паузу. Ей еще только предстоит научиться контролировать свои видения. Но всех нас тревожит вопрос, почему первое видение нашей девочки было связано именно с вами. Этого я не могу знать, Ленна. Я, как ни странно, тоже, чуть сузила глаза женщина. Мы, провидцы, имеем природную защиту от магии своих коллег, поэтому будущее Орли от меня скрыто. Но, вероятно, вы с ней каким-то образом все-таки связаны. Причем связь эта будет достаточно сильна, чтобы наша девочка смогла ощутить ее уже сейчас. Проблема в том, что мы не знаем характер этой связи, нам не ясны ее причины и особенно последствия, поэтому я прошу вас, Ленгурта, отнеситесь к этому серьезно и воздержитесь, пожалуйста, от необдуманных действий в отношении моей правнучки. Скрыто будущее, так Ленна и поэтому не смогла предвидеть, что Орли похитит, поэтому не знала, где ее искать, и, наверное, поэтому же Родхатхи своевременно не предпринял по этому поводу соответствующие меры. Я спокойно встретил испытующий взгляд провидицы. Как мне следует это понимать? Пока я предлагаю всего лишь не торопить события, без тени улыбки обронила она. По крайней мере до тех пор, пока мы не будем уверены, что эта связь действительно существует и что она будет полезна для Орли. Я мысленно хмыкнул. Иными словами, мне предлагают держаться от малявки подальше, а то мало ли, вдруг мое присутствие ей как-нибудь навредит. Ну конечно, я же намного старше, я не из рода Хатха и уже поэтому не заслуживаю доверия. А раз доверия нет, то и к чужому ребенку мне лучше не приближаться. Это она имела в виду. Надеюсь, мы понимаем друг друга, Ленгурта. Внимательно посмотрела на меня Ленна Хатха, тогда как Эмма в очередной раз сообщила о попытке вмешательства в мой драгоценный разум. Я кивнул. Безусловно, благодарю. А теперь я вас покину, Лены, за Орли нужно присмотреть, вежливо улыбнулась провидица и, обведя глазами дружно поднявшихся со своих мест мужчин, величественно и абсолютно бесшумно удалилась, больше не удостоив меня ни единым взглядом. Глава 2. Когда она скрылась за дверью, мастер Дэй снова знаком велел мне вернуться в кресло, затем сел сам, но вместо того, чтобы продолжить начатый его супругой разговор, какое-то время просто молча буравил меня тяжелым взглядом, словно не знал, с чего начать. «Мне не нравится происходящее», — наконец обронил он в оглушительной тишине, — «и особенно не нравится твое участие в событиях, которые непосредственно касаются нашего рода. Прошу прощения, Ленхатхе», — ровно ответил я, — «я не собирался становиться причиной вашего недовольства, и надеюсь, что по поводу вашей правнучки все уже доступно объяснил». Старейшина рода Хатха немного помолчал. «К Орли мы еще вернемся. Ситуация требует контроля, несмотря на то, что ты и впрямь не имел физической возможности на нее повлиять. А что касается остального, я вовсе не имел в виду, что ты сделал это умышленно. Но и на совпадение это совсем не походит. Совпадений не бывает», машинально выдал я и осекся, перехватив чрезвычайно острый взгляд от стоящего поодаль молчаливого мужика. Мастер Дэй хмуро кивнул. «Вот именно. Поэтому я хочу понять, по какой причине произошло то, что произошло, и кто или что влияет на тебя таким образом, что ты уже в который раз умудряешься оказаться в самом эпицентре чрезвычайно значимых для нас событий». Я внимательно посмотрел на учителя, но раздражение в его ауре также неожиданно улеглось. Его злость бесследно испарилась. Напряжение из его взгляда тоже почти ушло, из чего я заключил, что его гнев все-таки был направлен не на меня, а если и на меня, то достаточно косвенно. Это что же получается, учитель считает, что я не сам во что-то такое вляпался, а кто-то меня к этому подтолкнул, что я не по своей воле оказался в крепости Ровная, а кто-то этому поспособствовал, и поэтому я совсем не случайно появился именно в то время, как там собрался открыться внеочередной разлом. Интересно, а насчет нашей с Орли связи он тоже так считает? Если да, то тогда завуалированная просьба Ленны и держаться от малявки подальше обретает совсем иное звучание, чем мне казалось буквально мэн назад. «У вас есть какие-то подозрения?» — прямо спросил я, глядя мастеру Дэй в глаза. Тот качнул головой. «У меня на столе лежат сразу два рапорта из крепости Ровная, от ее коменданта и от твоего нового учителя, а также несколько других бумаг, включая информацию о твоей практике и о тех причинах, по которым она проводилась совсем не там, где должна была пройти. Полагаю, вас в них что-то не устраивает?» Осторожно поинтересовался я. «Да, если смотреть на события поверхностно, то с виду все выглядит, как цепочка случайностей. Орнийская крепость, куда ты должен был отправиться изначально, действительно отрапортовала об изменениях в магическом фоне внутри наблюдаемой ими аномалии, предоставила убедительные данные с мониторов и своевременно приняла обоснованные меры предосторожности. Однако разлом там так и не открылся, а появившиеся изменения в аномальной зоне исчезли так же внезапно, как и начались. После отказа Арнийской крепости принять вашу группу запросы от имени Первой военно-магической академии на проведение практики в другом месте были разосланы в несколько других крепостей. Однако в одной этот запрос до коменданта так и не дошел, секретарь прохлопал ушами и забыл показать начальнику важную бумагу. Во второй был просто проигнорирован и тоже из-за ошибки кого-то из подчиненных. В трех других крепостях комендантам не понравилось, что группа студентов будет сдвоенной. Где-то очень несвоевременно случились проблемы со связью, поэтому письмо из академии до адресата вообще не дошло. Где-то твоему куратору отказали из-за несущественных, порой даже пустячных, но формально законных причин вроде внезапно начавшегося ремонта, нехватки времени или отсутствия инструкторов. И только в крепости Ровное нашлось и время, и место для группы одаренных из военно-магической академии. И там же по нелепому стечению обстоятельств вдруг открылся нестандартный разлом, в котором ты, мой ученик, умудрился едва не погибнуть, хотя тебя по всем законам и на выстрел нельзя было к нему подпускать. Старик также хмуро пожевал губами и продолжил. Если бы это случилось впервые, то все еще можно было бы списать на нелепое стечение обстоятельств. Но после всего, что ты пережил полтора года назад, и после таких же, с виду случайно произошедших событий, мне очень сложно поверить, что все это было не намеренно. Слишком уж много совпадений, слишком много простых, но невероятным образом сложившихся событий, которые привели тебя именно в провинцию Хатхе. В прошлый раз, если помнишь, ты чудом остался цел, да и твой наставник едва не погиб. В тот раз с тобой тоже происходили вещи, которые сложно объяснить банальной случайностью. Я уже говорил, что, вероятнее всего, конечной целью этих самых событий являлись не вы с Дарном. А теперь все повторяется. И мне очень не нравится, что вокруг тебя снова что-то происходит, поэтому я хочу выяснить все до конца, чтобы исключить малейшие неточности и самые невероятные версии. Надеюсь, ты понимаешь мое беспокойство. Я озадаченно промолчал. С этой точки зрения недавние события я, признаться, не рассматривал. Но если мастер Дай прав и эти события коснулись меня лишь в свете того, что я имею некоторое отношение к роду Хатхе, то дело принимает совершенно неожиданный оборот. Тай, работай, устало откинулся на спинку кресла учитель, сказав, по-видимому, все, что хотел. И вот тогда вперед вышел тот самый хмурый мужик, который все это время буравил меня взглядом, но при этом старался держаться так, чтобы лишний раз не бросаться в глаза. Когда мастер Дай отдал приказ, он отлепился от стены и, заняв то самое кресло, где недавно сидела Ленная, вперил в меня неподвижный взгляд. Обычный такой мужик, среднего роста, с обычным лицом без особых примет. Светлая кожа, невыразительные серые глаза, русые волосы, одним словом, серая во всех смыслах личность, в которой с виду не было ничего примечательного. «Я хочу, чтобы вы рассказали, как проходила ваша весенняя практика, Ленгурта», — хрипловатым голосом сказал он, достав из-за пазухи компактное записывающее устройство и демонстративно положив его на стоящий рядом журнальный столик. Причем зеленый огонек, свидетельствующий о том, что ведется запись, уже горел. С самого начала, подробно, шаг за шагом, не упуская ни единой детали, я бросил быстрый взгляд на опекуна, но Лэн Даорн лишь успокаивающе кивнул и одними губами шепнул «Кибе». И вот тогда я понял, что несколько ошибся в оценке значимости допрашивающего меня человека. Судя по всему, он вовсе не был начальником охраны, зато имел прямое отношение к службе безопасности рода Хатхе. Более того, несмотря на тусклую ауру, он был не только магом, но и, вероятно, одним из лучших в своем деле менталистов, так что мне придется соблюдать предельную осторожность. «Что конкретно вы хотите узнать?» — ровно спросил я у эмпата. «Все, что происходило с вами после ухода из этого дома накануне отъезда в крепость Ровная и вплоть до того момента, как вас достали из медицинского модуля. То есть он хочет узнать про каждый мой шаг за последние 3 недели?» Я на мгновение задумался, а потом кивнул и, тщательно взвешивая каждое слов, принялся говорить. Рассказ занял довольно много времени, несмотря на то, что я честно старался опускать малозначительные детали. К примеру, упомянул, что оставил Йорка у друзей, но не вдавался в подробности, о чем именно мы говорили с Лайрой Нома на прощание. Честно рассказал про наши сборы с наставником, но не стал уделять внимания своим собственным мыслям по этому поводу. Само собой, я также не вдавался в описание скучного полета, не стал уделять время описанию казармы и своим первым впечатлениям о крепости. Благоразумно не упомянул про попытку отравления Басха, не стал подробно останавливаться на том, чему именно учил меня Лаирдархи, пока никто не видел, а некоторые вещи и вовсе позабыл упомянуть, чтобы не подставляться. Как ни странно, Лэн Тайхатха честно меня выслушал, ни разу при этом не перебив. Разумеется, во время продолжительного рассказа он внимательно следил за моим лицом и, полагаю, не только за ним. Ну а когда я замолчал, он сначала прикрыл глаза, о чем-то ненадолго задумавшись, после чего снова их открыл и, как и следовало ожидать, начал задавать вопросы. При этом я довольно быстро понял, что у Лена-то я или была идеальная память, или же он читал те же самые отчеты, о которых говорил мастер Д. Несмотря на то, что некоторые события в крепости я умышленно опустил, менталист о них знал, совершенно точно уяснил для себя хронологию событий, а еще он запомнил все скользкие моменты, где я или схитрил, или же слукавил, поэтому теперь он начал спрашивать меня по второму кругу, детально, скрупулезно, не упуская ни единой, даже самой незначительной мелочи. Причем спрашивал по порядку и так, словно весь разговор был записан у него на подкорку. «Лэн Гурта, что вас связывает с семейством Нома и почему вы решили отдать своего питомца именно им? О чем вы подумали, когда узнали, где будет проходить ваша практика? Испытывали ли вы радость, когда узнали, что будете обучаться вместе с друзьями? Какие отношения связывали вас с Дымом Хатхы? Почему вы были против поединка с Ленной Басха? Были ли во время практики попытки личного состава сблизиться с вами или с кем-то из ваших друзей? Поступали ли вам от кого-то из сотрудников крепости какие-либо предложения?» Вопросы были разными. Часть из них, я так полагаю, вообще проверочными, как во время настройки детектора лжи. Некоторые частенько повторялись, просто были сформулированы немного иначе. Некоторые вопросы оказались совсем простыми, даже примитивными, направленными на определение моего отношения к другим магам и умение работать в команде. А какие-то, наоборот, были с подвохом, причем, если бы не Эмма, я бы, может, и не понял, в чем дело, но она очень вовремя подсказывала, в чем суть, так что я вроде ничего лишнего не сболтнул. При этом подруга больше ни разу не сообщила, что кто-то пытается нагло залезть в мои мысли. Лэн Тай, как это ни удивительно, ни разу не попытался взломать мою ментальную защиту. Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что хорошему эмпату этого и не требовалось. Все, что было нужно, он без проблем считывал с ауры и эмоционального фона, так что я мысленно похвалил себя за то, что заранее попросил подругу пригасить чувства, а потом и вовсе их отключил, чтобы дотошный мужик не увидел ничего лишнего. «Скажите, Лэн Гурта», в какой-то момент задал безопасник один из тех неудобных вопросов, на которые я предпочел бы не отвечать. «Какие чувства вы испытали, когда обнаружили, что во время военных игр вам предстоит играть за чужую команду?» Я мысленно подобрался. Само собой, представитель рода Хатха не мог не поинтересоваться моими лесными подвигами и устроенной охотой на старшекурсников. Скрыть эту информацию я тоже не мог, поэтому сейчас мне следовало действовать с удвоенной осторожностью и правильно расставить акценты, чтобы у присутствующих не возникло совсем уж неприятных для меня вопросов. Досаду. Почему? Потому что мы с ребятами готовимся к дуэльному турниру и за последние полгода успели сблизиться. Мне привычнее работать с ними, чем с кем-либо еще, поэтому мне стало досадно, когда они оказались в одной команде, а мне пришлось играть за другую и на время стать для них противником. «А Нию Басха вы тоже считаете своим другом?» — задал очередной неудобный вопрос Лэн Тай. «Для меня она такой же напарник, как и остальные», — не покривив душой, отозвался я. «На турнире G1 она показала себя прекрасно, да и в команде работает на совесть. Рисковать не боится, от работы не отлынивает, тренировки не пропускает, а также не ноет, если получит травму, и не закатывает истерик, как это нередко свойственно девушкам. Конечно, иногда с ней бывает сложно, она далеко не идеал, но пока она ни разу нас не подвела. Поэтому другом я ее, пожалуй, не назову, однако и повода враждовать с ней у меня пока нет». Несмотря на разногласия с Таном Басха, я снова кинул выразительный взгляд на наставника. «Интересно, кто еще успел ознакомиться с моим личным делом?» Мастер Даорн в ответ нахмурился и едва заметно качнул головой, тем самым показав, что это не он просветил Кибы на столь щекотливую тему, из чего следовало сделать вывод, что, вероятно, сдал меня импату мастер Д. Впрочем, он и не мог не сдать меня своим безопасникам. Наверняка еще до моего поступления в академию ему предоставили всю имеющуюся информацию, так что ворчать по этому поводу бессмысленно. Ну разве что понадеяться, что Лэн Даорн сдержал слово, и о моей связи с ныне почившим Таном Расхой никто, кроме него и доктора Нартена, не докопался. Когда я перехватил изучающий взгляд Кибы, то понял, что тот все еще ждет ответа, и неохотно наклонил голову. Да, Лэн, несмотря на упомянутые разногласия, на данный момент Аниюба с хокровным врагом я не считаю. Хорошо, как вы отнеслись к тому, что Демхатха объявил вас предателем? Оставил в покое неудобную тему менталист и снова вернулся к проблеме военных игр. Я позволил себе едва заметно скривиться. Я был неприятно удивлен и разочарован.